Глава шестая. Кэт выбрался из бассейна за домом и прошелся несколько раз взад-вперед по плиткам, глубоко дыша. Теперь стало намного легче дышать, чем раньше, подумал он. Он был слаб, как котенок, когда его привезли из больницы. Он начал плавать для растяжки грудной мускулатуры, которая пострадала от выстрела из дробовика, и привык делать упражнения, которые ему стали бы даже приносить удовольствие, если бы он вообще был бы теперь способен его испытывать. Уже лучше, чем сидеть в кресле, устремив взгляд прямо перед собой. Он много времени провел так. В больнице он похудел на 30 фунтов, и с тех пор еще почти на 20. Теперь он весил ровно столько, сколько после окончания средней школы, и чувствовал себя в лучшей форме, сильный, загорелый и физически крепкий. Всякий раз, когда он оказывался перед зеркалом, он не переставал удивляться. Стройный, чисто выбритый и впервые за многие годы с короткой стрижкой. Занимаясь плаванием, отбивая теннисные мячи, которые ему подавала специальная машина, он заметно окреп. Его устраивали эти виды спорта, так как не требовали партнера. Он несколько раз сыграл в теннис в клубе и понял, что не хочет быть в компании. Он предпочитал потеть в одиночестве. Кто-то позвал его из-за дома. Кэт обернулся и увидел Уоллеса Хендерсона, капитана полиции Атланты, вышедшего в отставку, который считался теперь очень компетентным частным детективом. Он шел ему навстречу. Испытывая чувство страха, он пожал ему руку и предложил стул около бассейна, а сам накинул махровый халат. Он знал, что его ожидает. «Вот как обстоят дела, мистер Кэтлидж», — сказал Хендерсон. «Я со своими людьми потратил почти 3 месяца и значительную сумму ваших денег, разрабатывая всевозможные версии и теории, касающиеся этого дела. Мы обзвонили или встречались со всеми зубными врачами в Сан-Диего и прилегающих районах Южной Калифорнии и обнаружили 2, у которых есть сын по имени Дэнни. Один из них ученик младшего класса средней школы, а другому 3 года. Мы проверили списки команд за последние 10 лет, участвовавших в гонках на яхтах, в которых, как говорил вам этот Дэнни, он принимал участие. Мы ничего не обнаружили и там. Мы привлекли к сотрудничеству Госдепартамент и колумбийскую полицию. Колумбийцы разослали рисунки тех 2, сделанные художником по вашему описанию. Вам не удалось разглядеть как следует ту женщину. Они разослали описание ваших часов и содержание надписи на их обратной стороне. Мы поручили Колумбийскому военно-морскому флоту и береговой охране США вести постоянный контроль в водах, не появится ли судно для спортивного рыболовства под названием «Санта-Мария». Оказывается, это очень распространенное название для судов в странах Латинской Америки. Но никто из них не видел похожего катера. Мы прозондировали в компании по подъему затонувших судов возможность поднять вашу яхту и тела затонувших. Но она лежит на глубине более 1000 морских сажений и безвозвратно потеряна. Дело в том, сэр, что я глубоко убежден, что мне не следует больше тратить ваши деньги. Я был полицейским 25 лет и уже более 10 являюсь частным детективом. И могу сказать, что мне никогда не приходилось встречаться с делом, в котором так мало улик и так много неясного. Возможно, что какие-то материалы нашего следствия смогут когда-нибудь в будущем дать какой-то ответ. Например, удастся найти Санта-Марию, но совершенно не в наших силах предсказать это. Я не собираюсь убеждать вас, мистер Кэтлидж, что вам надо забыть, что у вас были убиты жена и дочь. и ваша яхта затонула. Я не собираюсь убеждать вас, что никогда не удастся узнать причины этого, или что люди, которые совершили это, никогда не предстанут перед судом. Но я должен сказать вам, что в настоящий момент мне неизвестен ни один из способов добиться этого. От неловкости он поерзал на стуле. «Просто неизвестен», — повторил он, как бы подводя итог. «Капитан, вы могли послать туда пару оперативных работников», — сказал Кэт, пытаясь скрыть отчаяние в голосе. Хендерсон покачал головой. «Нет, сэр. То есть мы могли бы сделать это. Я мог бы через своих коллег найти, скажем, пару латиноамериканцев, которые смогли бы незаметно смешаться с местными жителями, но колумбийская полиция, благодаря нажиму, который вы оказали на Госдепартамент, проделала, я считаю, первоклассную работу по расследованию в Санта-Марте. Вы читали их ответы в переводе. Ни один посторонний человек, кого я мог бы послать туда, не смог бы сделать и половины того, что удалось им. По крайней мере, полиция действует там заинтересованно. Если им удастся что-нибудь обнаружить, мы об этом узнаем». Кэт тяжело вздохнул. «Наверное, вы правы», — сказал он устало. «Я заплатил вам за ваш опыт и навыки, и вы продемонстрировали и то, и другое, капитан Хендерсон, и я благодарен вам». Он встал. «Наверное, мне нужно ждать, пока не появится что-то новое». Он протянул руку. «Пришлите мне счет за то, что еще не оплачено». Хендерсон пожал ему руку. «Я хочу, чтобы вы знали, сэр, что я считаю это дело своим личным провалом, но я сделал все, что мог. Надеюсь, вы позвоните мне, если узнаете что-нибудь новое». С этим он и ушел. Кэт сел в свой Порше и отправился в путь. Он любил быструю езду, и его постоянно штрафовали за это, но сегодня он вел машину вяло, небрежно. Ему не раз приходило в голову выехать куда-нибудь и разбить машину о дерево или парапет моста и покончить со всем. Единственное, что заставляло его жить, была надежда найти Дэнни и его дружков. А теперь это казалось недостижимо далекой целью. Бен и Лис замечательно отнеслись к нему, то приглашая его на обед, то устраивая встречи с друзьями, не давая ему оставаться в одиночестве. Были даже 2-3 попытки познакомить его с женщинами, затея эта потерпела провал. Он просто потерял интерес к женщинам, да и к чему-либо вообще. Даже бизнес, который когда-то приносил ему большое удовлетворение, перестал бы для него притягательным. Он проводил в офисе не больше нескольких часов. Люди, которые работали там, ходили вокруг него на цыпочках, и он совершенно не чувствовал потребности в своем присутствии там. До Бена доходили слухи о том, что более крупная компания собирается поглотить их, и Кэт не возражал. К тому же он не нуждался в деньгах. Ему вдруг стало нехорошо, и, остановив машину на обочине, он присел на травянистом краю дороги, борясь с тошнотой, пытаясь придумать, что бы еще сделать, чтобы найти смысл для своей дальнейшей жизни, и не мог ничего придумать. Вдруг у него над головой раздался громкий рев, и по крыше машины скользнула тень. Кэт поднял голову и обнаружил, что запарковал машину в конце взлетно-посадочной полосы аэропорта Питчри-Декалб на окраине Атланты. Он наблюдал, как легкий самолет поднялся в воздух, сделал разворот и начал снижение на поле. Кэт запустил мотор, и вокруг летного поля подъехал к главному входу аэропорта. Проехав через ворота, он тут же увидел вывеску. Воздушная академия АПД. Несколько минут спустя он оказался напротив симпатичного человека за столом, который рассказывал ему о программе тренировочных полетов. Через полчаса он сидел в конце взлетной полосы в тренировочном самолете Cessna-152 и внимательно слушал молодого инструктора со свежим цветом лица, который сидел рядом. «Окей», — говорил юноша, — «включаем двигатель на полную мощность, держим самолет на центральной линии, следим за скоростью ветра и при скорости в 50 узлов взлетаем». Кэт нажал на дроссель, и маленький самолет начал катиться. Он работал педалями руля управления, нервно следя за показателями скорости ветра. При скорости в 50 узлов он потянул на себя штурвальную колонку, и самолет подпрыгнул со взлетной полосы, а сердце у Кэта ухнуло вниз. «Продолжайте держать курс прямо перед собой и поднимитесь на высоту 3000 футов», — сказал инструктор. Через несколько минут они были над озером Лейниер, в 40 милях к северу от города, тренируя развороты. Многие годы он постоянно думал о том, чтобы научиться летать, но у него никогда не было времени. Теперь у него не было ничего, кроме времени. Час спустя Кэту выдали инструкцию и записали в летную школу. В тот вечер он долго не ложился спать, изучая инструкцию. На следующий день у него был двухчасовой урок. Через день еще один. Он начал летать ежедневно, если позволяла погода, штурмуя инструкцию и выполняя упражнения в тетради на протяжении всего того времени, которое он проводил на земле. Он записался в семинар и в субботу, и в воскресенье, чтобы ускорить приобретение теоретических знаний, и вскоре сдал письменный экзамен Федерального авиационного управления на отлично. Через 10 дней после начала занятий он уже провел полет без инструктора и начал летать самостоятельно на практических занятиях и даже выполнять маршрутные полеты. Он весь отдавался им. Он читал все журналы о пилотаже, которые попадались ему под руку, любую книгу, относящуюся к летному делу, на которую у него хватало времени. Он летал с усердием, даже с одержимостью. Полеты заполнили его жизнь, не оставив места для мыслей о чем-нибудь другом, а именно к этому Кэт и стремился. В середине четвертой недели тренировок после очередного самостоятельного полета инструктор встретил его. «Я записал вас на 10 часов утра завтра на контрольный полет с экзаменатором из ФАУ для получения лицензии пилота личного самолета», — сказал молодой человек. «Должен сказать вам, мистер Кэтлидж, вы установили местный рекорд. Я никогда не видел никого другого, кто столько бы работал и столькому научился за такое короткое время. Я уверен, вы прекрасно проведете контрольный полет». Они потратили час, заполняя анкеты и проверяя, полностью ли заполнен журнал полетов Кэта. Потом Кэт отправился домой, и ему придавалась сил мысль о том, что завтра, после летного теста, который без сомнения ему удастся сдать, он получит лицензию пилота личного самолета. Он даже начал подумывать о том, чтобы пройти курс детального изучения навигационных приборов. Вернувшись домой, он надел плавки и отправился в бассейн, нырнул и начал плавать от борта до борта по всей длине, медленно, ритмично, стараясь делать ровные толчки обеими ногами, точно распределяя работу рук, заставляя трудиться каждый мускул. Он проплыл туда-обратно 20 раз, с трудом выбрался на бортик бассейна и сидел, тяжело дыша. В глаза ему попала вода, и прошло какое-то время, прежде чем он осознал, что на противоположной стороне бассейна кто-то стоит, внимательно наблюдая за ним. Человек был высок, строен и очень похож на того, кого он в последнее время видел в зеркале. «Здравствуй, Дел», — сказал он, наконец, сыну. Юноша ничего не ответил, просто стоял и смотрел на него без всякого выражения. — Давненько тебя не было видно, — сказал Кэт, пытаясь сохранить нейтральный тон. — Мы пытались разыскать тебя. Ты слышал? Дэл не сделал ни шага навстречу, но кивнул. — Я был за границей. Я читал об этом в газетах, когда это случилось. Почему ты не приехал домой? Была служба в память о них. Пришло много людей. Казалось, Дэл на минутку задумался, прежде чем ответить. Я не приехал домой, потому что не мог ничем помочь. Ни маме, ни Джинкс. И еще потому, что если бы я приехал, я, наверное, убил бы тебя. Ведь это ты в конечном счете убил их. Я смотрю на это именно так. Кэт кивнул. Хоть раз в жизни мы в чем-то сходимся во мнении. Значит, ты берешь ответственность за это на себя? С удивлением спросил Дэл. Да, ответил Кэт. Становясь взрослыми, мы, помимо прочего, начинаем отвечать за свои поступки. Когда-нибудь ты, может быть, поймешь это. Лицо юноши исказило гримаса. Ты негодяй. Мне следовало бы убить тебя. Может быть, ты прав, — ответил Кэт ровным голосом. Можешь оказать мне такую услугу. У тебя, должно быть, не будет чувства раскаяния за это. В конце концов, то, чем ты занимаешься, убивает людей каждый день. Я лишь удовлетворяю потребительские нужды, как и ты, — сказал Дэл. Ну, конечно, Дэл. Продолжай убеждать себя в этом. Какое тебе дело до несчастья людей, которые приносят им твой бизнес? Деньги — единственное, что имеет значение. А как насчет несчастья, которое ты принес моей матери и моей сестре? Зло парировал он. А как насчет несчастья, которое принес им ты? Спросил Кэт. В течение 2 лет... Твоя мать не могла заснуть спокойно, боясь быть разбуженной среди ночи и узнать от полицейских, что тебя арестовали или убили. Твоя сестра не могла произнести твоего имени вне семьи, боясь вызвать неловкость у тех, кто услышит его. В последний вечер их жизни за ужином я видел, как у них обеих выступили слезы на глазах при упоминании твоего имени. Надо отдать им должное. Они обе верили, что в тебе еще осталось нечто достойное спасения. Я уже давно не разделяю их надежду. — Ладно, — сказал Дэл. — Не трать времени на мысли обо мне. Лучше подумай о том, что они сейчас были бы живы и здоровы, если бы не твоя глупость. — Я постоянно думаю об этом, — сказал Кэт, — и не перестану думать, пока жив. — Я переезжаю в Майами, — сказал Дэл. — Больше ты не услышишь от меня ни слова. Об этом я и пришел тебе сказать. — Наконец-то хоть какая-то добрая весть, — с горечью сказал Кэт. — Да, я получил повышение, — ответил Дэл. — Теперь я буду работать напрямую с поставщиком. Хватит заниматься мелкими сделками. Теперь я один из управляющих. Держу пари, что в этом году я заработаю больше, чем ты. — Не принимаю таких пари, — ответил Кэт, еле сдерживая себя, чтобы не броситься к дальнему краю бассейна и не забить своего сына до смерти. Причастность к человеческим несчастьям всегда приносила большие барыши. Единственное, что тебе нужно, чтобы выиграть пари, это дожить до конца этого года. Из того, что мне известно о твоем бизнесе, это будет не так-то легко, как тебе кажется. Посмотрим, — отрезал Дэл, повернулся и пошел к садовой калитке. Посмотрим, — спокойно повторил про себя Кэт. Он снова соскользнул в бассейн и продолжил плавать в своем замедленном стиле. «Дыши глубоко», — сказал он себе. «Раствори свой гнев в воде. Парень пропал, забудь о нем. Это не помогало. Кэт провел вечер, сидя перед телевизором в спальне, не замечая, что происходит на экране. Летная инструкция лежала у него на коленях, открытая и забытая. Контрольный полет, который должен был состояться завтра, и которого он ждал с таким нетерпением, теперь казался событием далеким и неинтересным. В полночь он лег, хотя не было и намека на сон, мечтая о забытии, но еще долго лежал, не сомкнув глаз. Гораздо позже, когда его охватил легкий тревожный сон, он вдруг проснулся, вздрогнул. Что-то разбудило его, но что? Никакого шума не было. Почти тут же раздался телефонный звонок. «Наверное, я ждал его», — подумал он. Он взглянул на часы у кровати. Самое начало пятого. Какого черта? Он почувствовал неожиданный приступ сильного волнения. Телефон зазвонил опять. Совершенно проснувшись, необъяснимым страхом, он поднял трубку. «Алло», — сказал он довольно неуверенно. В ответ послышался шум атмосферных помех, которые, казалось, раздавались где-то очень далеко. «Алло», — повторил он более твердо. И тут проступил, хотя и очень слабый, но отчетливый голос, который он узнал бы в любом месте земного шара, в любое время дня и ночи, во сне и наяву, голос, который он не надеялся услышать больше никогда. «Папа!» — сказал голос. Кэт почувствовал мощный выброс адреналина. В груди и горле у него перехватило. Казалось, он никогда не сможет выдохнуть. Прежде чем он сумел овладеть собой, на другом конце провода послышались шумы, затем последовал громкий глухой стук, и раздались далекие электронные гудки прерванной связи. Он много раз повторял в мембрану разные слова, умолял, пока, наконец, не пришел в себя от ровного гудка в телефонной трубке, означающего свободную линию. Он снова был один, лишенный своих близких, глядящий в темноту широко раскрытыми глазами.